122. Апрель, 4. Можно слиться с лучом, как его неотрывная часть, и стать действительно его частью. И тогда своего уже ничего не остается, все будет владыкино. Личное заменяется более важным, значительным и пространственным. Не выйти иначе на простор пространства. Слияние с пространственной мыслью задерживается мыслями о себе. Отвергнись от себя, указ непреложный. Психики, его не соблюдающие, подвергаются ярому воздействию низших слоев астрального мира. В добре возносимся. В чем же возносится, вернее, опускается медиум и куда? Держитесь крепко, но не за себя, а за меня, иначе не удержаться. Потому столько и дается, чтобы для своего места уже не оставалось. Мной и моим идущий дойдет, но не дойдет идущий своим и собою.